А на самом деле вот это его неродной харакят. Поняли, да, что значит? То есть, например, кто-нибудь к вам придет и скажет, что вот ты сказал, что ты аджрумию прошел и так далее. Вот это что за предложение? Хакихатанау хукман. Ты ему поймет. Поняли, да, что такое хукман? Хукман, то есть имеется в виду вот такие слова, как яд, фам, аб и так далее. То есть, когда ты видишь имена, которые состоят из двух слов, имена муарабы, не мабни они. И ты говоришь, что вот хузифат ламуль калима игтибатон. Игтибатон. То есть убирается вот ламуль калима. Вы же знаете, что такое ламуль калима? Последняя буква. Игтибатон. То есть что такое игтибат? Как говорит улема, ля ли иллатин бальди тахфиев. То есть без причины, просто для облегчения. Просто для облегчения. Вайкуну хаза тахаввулю бисабаби тагьири аль-авамиль. Вайкуну хаза тахаввулю бисабаби тагьири аль-авамиль. То есть, что нас заставляет менять положение слова? То есть, оно было байтун, положение раф, потом сказали байтан, положение нас, потом сказали байтин, положение джар. Причина этому тагьиру аль-авамиль, то есть, то, что у нас пересыл байт, были какие-то причины, которые заставляли нас иногда слово байтун сказать байтун. Потом появилась другая причина, которая подействовала на букву, на слово байт, и мы сказали байтан. Потом появилась третья причина, которая заставила нас изменить слово, положение слова байт, и мы сказали байтан. Вот это и есть тагиру аль-авамиль. Тагиру аль-авамиль, то есть какая-то причина. Мин амилин. То есть, что за причина? Яктады ар-рафа аля-фа'илияти. Допустим, когда мы сказали, допустим, скажем слово «дахаля Мухаммадун». Мухаммадун, что нас заставило Мухаммадун поставить в положение раф? Вот это яктады ар-рафа аля-фа'илия. Он говорит, на него подействовало, то есть, от того, что слово Мухаммад в этом предложении является фа'илем, фа'иль, вот это и есть его амиль. Файл, то, что описание тем, что Мухаммад в этом предложении стал тем, кто совершает действие, вот это вот у нас есть амиль, который заставил нас, причина, которая заставила нас сказать Мухаммад в каком падеже? Падеже раф. Поэтому говорим дахаля Мухаммаду. А, Закария, понятно? А? А скажи, что я сейчас сказал. Повтори, что я сейчас сказал. А, вот видишь, я знал, что ты прослушал, поэтому я тебе и спросил, никого же не спросил. Потому что ты смотрел, как Хамза зашел и так далее. А, ты понял, Рашид, что я сейчас сказал? Да. Что значит вот амиль? Вот объясни. Вот он сказал предложение тут. Аля амилин яктады арафа аля фаилия. Причина, которая ставит слово положение раф, это то, что он положит на месте фаилия. Вот в каком, вот например, предложение, как мы сказали, джаа хадара мухаммадун. То есть вот поэтому же говорим, что такое араб и араб. Тагьиру авахир аль-калими лихтиляфи аль-авамиль аддахилти алейх. То есть изменение положения концов слов по причине того, что есть какая-то причина, которая действует на слово и заставляет менять падеж этого слова. И вот когда мы говорим хадар Мухаммаду, ты кто-нибудь тебе придет приложение и скажет, объясни мне свое правило на практике. Ты говоришь, вот приложение хадара Мухаммадун. Я, допустим, Мухаммадун здесь сказал как? Мухаммадун. А, Закари. Мухаммадун. Так что нас заставило слово Мухаммадун сказать Мухаммадун? Ты говоришь, есть причина. А это то, что Мухаммад в этом предложении является действующим лицом, файл. Вот это его, то есть описание тем, что он является файлом, это и есть причина, которая нас заставила назвать его или поставить его в положение раф и сказать Мухаммаду. Иля ахира, ау нахуя иля ахира. Сейчас еще раз. Мин амилин яктади ар-рафа аля фаилияти ау нахвиха иля ахара яктади ан-насба аля мафулия. То есть иногда у нас может быть меняться на другое слово и стать Мухаммадан. То есть когда мы говорим, например, дараба алию Мухаммадан. Смотрите, у нас что? Мухаммад стал в положении насб. Вот что за амиль? Что за амиль, который заставил нас поставить Мухаммада в положении раф? То, что он стал тем, ман якуа алейхи фиалю фаиль. Вот этот амиль, то есть укуа алейхи фиалю фаилин, то, что на него начало падать действие действующего лица, вот этот вот амиль заставил нас сказать Мухаммадом, как произнести? Мухаммада. Потому что кто у нас здесь действующее лицо? Дараба Алию Мухаммадан. Али на кого действие упало? На Мухаммада. Али кого побил? Мухаммада. Вот это вот причина того, что Али Мухаммада побил. И на самом деле, что Али теперь кого не побьет, все станут что? Мансуб. Нет. А в предложении, то есть в наху, в грамматике мы так разбираем. Тот, на кого падает действие, он становится в каком падеже? В падеже нас. Вахалюмма джарра. Халюмма джарра, то есть переводится и так далее. Понятно, да? И поэтому, да, сейчас перед тем, как вопрос, поэтому баракалауфикум, то есть исходя из этого, помните, мы на прошлом уроке говорили, теперь мы как будем и араб делать? Как мы будем теперь и араб делать? Мы теперь не будем говорить, что у нас слово марфу и все. Мансуб и получать. Нет, помните, мы договорились, например, скажешь «Хаза Мухаммадун» или скажешь «Мухаммадун Джамилюн». Мы как договорились, будем и араб делать? Как вот мы и араб договорились? Расскажи. Вот «Мухаммадун Джамилюн». Вот, «Мальфу билибтида». Видите? Вот это вот «ибтида» и есть «Амиль», который заставил его сказать, что «Мухаммад» у нас «Марфу». Дальше «Джамиль». Бильмуптада. Бильмуптада. Видите, вот Джамиль у нас теперь хабар, марфу. Почему? Какой амиль? Что нас заставило Джамиль, Джамилю сказать? Муптада. Видите, поняли, да? И вот так мы теперь все слова будем... То есть, какое бы слово мы ни говорили, что оно марфу, мансуб, маджрур, мы должны обязательно объяснить вот причину, по какой причине мы поставили в положение рав, по какой причине мы поставили в положение насб, по какой причине мы поставили в положение джар, баракаллаху фик. Масалин из акульта хадара Мухаммадун. Пожалуйста, ваш их разбирает. Фа Мухаммадун марфуа. Правильно? Почему? Ляннаху ма'мулюн. Потому что он является тем, на кого? Тем, на которого что-то подействовало. Ли амилин. А на него подействовал, то есть некий амиль, яктадыр раф, который заставил встать Мухаммада в положение раф. Аля фа'илияти. От того, что он является действующим лицом. Ва хазаль амиль. То есть, что вот этим амилем является? Что нас заставило? А это что? Хадара. Поэтому говоришь «Мухаммадун марфу'ун бильфи'аль». То есть, «марфу бильфи'аль» или «кайсу фа'али». Потому что, почему он марфу? Потому что он совершает это действие. То есть, тот, кто совершает это действие, называется у нас в арабском языке как «фа'аль». И «фа'аль» всегда стоит в положении «раб». «Фа'ин культа ра'айту мухаммадан». То есть, если ты скажешь теперь «ра'айту мухаммадан», «Тагайяра халю ахири Мухаммад». То есть изменилось положение конца слова «Мухаммад». «Иля нас». На положение «нас». «Литагайюри аль амили би амили нахар». Потому что здесь уже изменилась причина. Уже что-то другое начало действовать на слово «Мухаммад». «Яхтады ан нас». Заставило слово «Мухаммад» стать положением «нас». «Вагуа раайту». А это глагол «раайту». «Файза культа хатайту хавайту Мухаммадан». «Тагайяра халю ахири би Мухаммадин». «Хавайту би Мухаммадин». Изменилось положение слова «Мухаммад». «Литагайюри аль амиль би амили нахр». Потому что у нас до этого, когда мафулюм би Мухаммад был, у нас был фиал и файль. То есть действие действующее лицо действовало на слово «Мухаммад», и оно стояло в положении «нас». Сейчас мы изменили. Сейчас мы изменили этот амиль и сделали его харфу джары. Поэтому он превратил слово «Мухаммад», поставил в положение «маджрур». «Литагайюри аль амили би амилин ахар яхтады аль джар ва хуа аль ба». Поэтому ты говоришь «Хавайту би Мухаммадин». Мухаммад говоришь как «Маджрур би харфи джар». Какая причина, что мы поставили Мухаммада? Харфу джар. Понятно или непонятно? Бальфель валь фай. Да, просто у тебя это в голове. Не обязательно об этом говорить, но ты в голове это сержи. Что тебя заставило? То есть ты видишь «Аля мафулия». Мансубуль, то есть почему, что она заставила от того, что мафульби на него подействовал «фиэль валь фаэль». «Аль фиэль валь фаэль». Договорились? «Вайзата амальта фи хази лямсайль амфиля». То есть если ты посмотришь на эти примеры. «Захара ляка анахира аль калима ва хуа даль мин Мухаммад». То есть посмотришь, что конец слова это у нас является буква «даль» в слове «Мухаммад». «Лям ятагайр». То есть у нас же не изменил же на другую букву. «Ни на лям, ни на мим, ни на ха». «Ва анна лязи тагайра хуа ахвалю ахириха». Однако, что у нас изменилось? Не, Азамат. Если дальнее изменилось, то что изменилось? Окончание. Фаинна катараху марфуан фи мифталиль ауль. То есть мы видим в первом примере. Стоит положение рав. Ва мансубан фи мифтали аффани. Положение нас во втором примере. Ва маджруран фи мифтали аффалис. Положение джар в третьем примере. Ва хаза тагьиру мин халяти рав. Иля халяти нас. Иля халяти джар. Хуа ли араб индаль муаллиф. Ва ман захаба мазахабаху. То есть вот это изменение, окончание, то есть имеется положение слова Мухаммад из положения Раф на положение Нас, потом на положение Джар, и является, то есть это является у нас чем? И арабом. У Ибн Аджурума, у Аман Захаба Мазхабов. Что значит Захаба Мазхабов? И тот, кто за ним пошел, то есть или по его Мазхабу, по его дороге, по его мнению пошел. Договорились? Спросить ты хотел, да? Для ахара, ахара. Ахар, другой, то есть. А, мы это возьмем, это у нас называется Гайру Мунсариф. Иншаллах, возьмем это визу. Есть некоторые слова у нас, то есть в 8 источниках мы это не брали. Есть некоторые слова, у которых будет араб, маджрур, валямату джаррихи, фатхан, ябатан, аниль, кесра. Вы же хадисы, допустим, учите. Ана Айшата радиаллаху анха. Ана Айшати же не говорите же. Ана Айшата. И так далее. وهذه الحركات الثلاثة التي هي رفع ونصب وجر هي علامات أو وأمارات على الإعراب. То есть и вот эти вот харакаты, три харакаты, будь это положение раф, положение нас, положение джар, это и есть признаки араба. Знаешь, иараб мы говорили, когда мы еще первый раз 8 сушков разбирали, иараб это процесс, при котором меняется положение слова. А дамма или фатха, или кесра, или то, что заменяет их, потому что у нас может быть дамма, а может быть то, что заменяет их. Как, например, что может дамма у нас заменять в положении раф? Вау, например, вау в джамму заккар салим, или вау в асмау ситта, или алиф в мусанна, или субуту нун, афалю хамса и так далее. Помните, да, это? То есть у нас мы говорим по этому положение раф. Что такое положение раф? Если что-нибудь спросят, что такое положение раф? Положение раф, ты скажешь, когда слово, то есть как вот не узнать слово положение раф или нет? Когда ты говоришь, когда слово заканчивается на дамму, или же на одну из тех букв, которые заменяет дамму. Положение нас у нас то, что кончается на фатху, или на одну букву, которая заменяет, на одну из букв, которая заменяет фатху, или же на кесру и на одну из букв, который заменяет кесру. Вот эти вот и есть дамма, или же одна из букв, которые, одна из признаков, которая заменяет дамму, вот это называется как алямату алиараб. Точно так же фатха, и то, что заменяет фатху, называется алямату. И араб тоже называется. И кесра, и то, что заменяет кесру, называется алямату и араб. Не сложно же? Или сложно? Кто не понял то, что мы сейчас прочитали? То есть вы это знаете. Просто мы сейчас немножко как зашли мутакаллимы, как Закарий в прошлый раз сказал. Немножко как-то расписали это подробно. Поэтому баракаллаху фикум талибуль илм чем отличается от простого человека? Простой человек может так послушать, понять, стал и ушел. Нет, а талибуль илм должен всегда знать не только о вещи, а если ему шариат позволяет, то он должен знать и о причине, которая заставила эту вещь стать этой вещью. Но это всегда в рамках шариата. И поэтому, если у тебя какая-то вещь есть, и шариат тебе позволяет узнавать, или побуждает тебя узнавать о том, какая причина, что тебе, что заставило этой вещью стать этой вещью, или же поменять какой-то из признаков, какая-то вещь меняет какой-то из признаков по какой-то причине, ты должен это узнать. Допустим, в наше время, баракаллаху фикум, вот я вам на примере приведу, первый вот наху. Иногда человек может сказать, что это слово муараб, это мансуб и так далее, мажур. А когда спрашиваешь, почему, объясни, почему, вот я не понимаю. Он не может. Ну вот так оно есть и все. нет, так не пойдет, тогда ты не отличаешься ничем от простого какого-нибудь человека с улицы, араба. То есть вот араб, когда говорит, допустим, какой-нибудь баваб, он говорит: «Я Мухаммадун васааля анка». То есть приходил Мухаммад и спрашивал про тебя, твой друг Мухаммад. А ты говоришь: «Лимаза культа Мухаммадун?» Почему ты сказал Мухаммадун, а не сказал «Джа Мухаммадан»? Ой, кеда, и все, правильно? Вот так оно. А почему он сказал Мухаммадун, он не знает, правильно же? А если я одного из вас спрошу, почему ты говоришь предложение «Джа Мухаммадун»? Потому что ты говоришь, это файл. Файл. А что такое файл? А файл, ты говоришь, манчо, фааля фейля, то есть тот, кто совершает действие. Ну и при чем здесь, то есть Мухаммад? И ты говоришь, в арабском языке пришло то, что тот, кто совершает действие, заканчивается на даму или на одну из тех букв, которые заменяют эту даму. Видите, ты объясняешь причину. И ты должен стараться во всех науках таким быть. Если ты во всех науках так будешь разбираться, субханаллах, тебе очень легко будет. Смотрите, другой вам пример. Наука единобожия. Важная наука, баракаллафик. Многие братья в наше время, машаллах, знают, допустим, вот эту вот вещь ширк, вот эта вещь куфр, вот и так далее. Однако причина, почему вот это, то есть с какой стороны, почему эта вещь является ширком? Или почему эта вещь является куфром? Допустим, например, мы все знаем, что, допустим, вешать амулеты является ширком. Все же здесь присутствующие знают, правильно? Вешать амулет является ширком. То есть человек вешает амулет и говорит: «Я знаю, что Аллах меня хранит по причине этому амулета». А если я спрошу, допустим, вас здесь присутствующих, а почему это, то есть с какой стороны это входит в ширк? Кто знает ответ? Угу. Нет. Барклофик. Вот, близко. Ну-ка. Вот сейчас мы посмотрим. Если он объяснит сейчас, подожди. Если он сейчас объяснит так, что вы поймете, значит, он сам понял. А если он вам не объяснит так, что вы поймете, значит, он сам не понял. Ну-ка, расскажи, вот, братьям, очень интересно. Что есть там первым? То, что включает результат, когда две вещи делятся. Когда... Результат чего? Результат, ну, сегодня. Первый, это когда... Я лично думаю, тебя никто не понял. Кто? А вот именно я не знаю, как сказать. Вот это вот и есть признак. Вот это вот есть баракаллаху фикум, вот эта вот разница между требующим знанием и не то. Вот он, получается, ты в этом вопросе не достиг знания, не достиг степени требующего знания. Потому что требующее знание чем отличается от простого человека? Простой человек, он просто понял. То есть ты для себя, я знаю, что ты понял. И вот ты говоришь, я понимаю, о чем ты говоришь. А вот многие братья, думаю, не понял. Кто-нибудь понял, о чем говорит? Ты, ну-ка, расскажи, что ты понял. Ну, то, что я имел в виду. Алхамдулилля. Просто вы, наверное, в одной квартире живете, поэтому... Причины, которые... А, вот именно причины, баракаллафик. То, что ты упустил, видишь? То есть у нас имеются причины, баракаллафикум. Причины называются причины в шариате и причины в быту. То есть причины в быту – общепризнанные причины. Вот, как сказал Мухаммад, то, что общепризнанные причины, допустим, на что? Что огонь тушит вода. То, что если человеку холодно, он накрывается одеялом. То, что человек, если проголодается, берет причину кушать. Если человек жажду чувствует, он пьет воду и так далее. Вот это называется причины в быту, явные причины. А есть причины в шариате. Есть причины в шариате. То есть у нас, смотрите, причина в быту, есть результат же, правильно? Человек, иншаллах тааля, если берет причину, когда он голодный, кушает, результат, иншаллах, сытость. Если он жаждует, причину берет, пьет воду, результатом будет дозволение Всевышнего Аллаха субхана тааля, отсутствие жажды. Если ему холодно, укрывается или одевается одеждой, вот все же мы оделись, видите, никто же в майке сегодня не пришел же, потому что холодно на улице, все оделись, результатом будет то, что им будет тепло. И есть у нас также причины и результаты в шариате. Допустим, человек, если болит у него голова и так далее, или он болеет, у нас пришло в шариате рухья, заговаривает человека. Допустим, ты читаешь ему суру Фатиха, и с дозволения Всевышнего Аллаха субхана тааля, он перестает болеть голова и так далее. А если человек берет какую-то причину, которая не общепризнана в быту, и нету этой причины в шариате, и ждешь результат даже от Всевышнего Аллаха субхана тааля, этим самым ты попадаешь куда? В маленький ширк. Потому что ты как будто бы себя уподобляешь Всевышнему Аллаху субхана тааля в вопросе причины результата. Нет, это за Аллахом субхана тааля. он ставит какие-то причины, какие-то результаты. То есть кто-нибудь из нас может изменить вопрос, допустим, причины и результаты в вопросе огня и воды? Кто-нибудь скажет: нет, меня не устраивает причина, то, что вода тушит огонь. Я хочу, чтобы бензин огонь тушила. И приносит канистру бензина и заливает огонь. Разве потухнет огонь? Нет, потому что Аллах не создал таких причин для этих результатов. Поняли, да? И вот одевает тамиму, то есть одевает, допустим, амулет и считает, делает это причиной, говорит: Аллах хранит. Нет, Аллах, это ни в быту нету, ни. Аллах так в быту не создал. И в шариате тоже это нам не приказал. Поэтому этим сам ты попадаешь в ширк. То есть видите, как причина? То есть имеется в виду, когда ты говоришь о любой вещи, ты должен знать изначально о причине. Допустим, мы говорим, что заставило, вот мы знаем, арабы, мушрики, почему поклонялись идолам? Вот все его, машалла, уже много-много лет, многие из вас изучают единобожие, таухид и так далее. Все вы знаете, что арабы поклонялись же идолам. Однако все вы также знаете, что арабы признавали, что создатель, управляющий Всевышний Аллах Субхану Аталя. Даже Аллах Субхану Аталя обязывает же этим. То есть, говорит, если вы сами признаете, почему вы тогда не поклоняетесь? А что заставило арабов поклоняться идолам? То есть, вот какие причины? Хотя бы одну причину, кто знает? Вот так вот у нас получается часто. Поэтому... Да, джазакаллаху хайран, очень хорошо вот этот. А это, то есть вот он то, что хочет сказать, появился один араб Люхай. Как это Бну Люхай? А имя? Бну Люхай его зовут. Вот он ввел вот это вот в арабов. А потом у арабов начало это передаваться с поколения в поколение. И у арабов, баракаллаху фикум, была такая вещь, называлась Та'зимуль Аба, возвеличивание предков. То есть, когда предки, для них это такая вещь была, это у них религия была, возвеличивание предков. Поэтому, смотрите, Аллах Субхану Тааля говорит в аяте: «Файза фатту мин арафатин, фазкуруллаха казикрикум абаакум». И если вы сходите с Арафата, то поминайте Аллаха так же, как вы поминаете своих отцов. «Ау ашадду зикра», даже больше. Почему Аллах Субхану Тааля сравнил поминание с поминанием отцов? Потому что арабы так почитали своих отцов, так много говорили. Да наши, как в наше время, это у многих народов есть, правильно же? Особенно на Кавказе. «Вот, да наши предки, да если бы не мы, да вы бы об исламе ничего». И начинает валезу. Видите, это азымуль аба, возвеличивание отцов. Как у нас возвеличение отцов проявляется? В наше время, когда ты говоришь, это неправильно. Да, наши отцы не знали, а ты знаешь, наши старики уже да, столько поколений делают. Видите, возвеличивание отцов. И это у них религии было. Поэтому видим, Аллах Субхану ва Тааля говорит, когда пришли посланники и призвали людей арабов, они что сказали? «Инна ваджадна аля хаза абаана, ва инна аля афарихим муктадун». Мы нашли на этом наших отцов, и мы по их следам следуем. То есть, видите, они признавали таухид рубубия полностью. Однако, что их заставило ширь делать? Вот следование, слепое следование отца. Они даже сами, может быть, кто-то из них задавал себе вопрос, как Абу Талиб. Абу Талиб, когда говорил о религии пророка, своего племянника говорил: «Лякад алимту анна дина Мухаммадин хайру лядиян». То есть, я знаю, что религия Мухаммада – это лучшая из религий. И что Мухаммад это, знаете, не все это знал и признавал. Однако, что его помешало, что ему помешало? То есть, признает, полностью признает, что религия Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, истина. Однако, что им помешало? Когда пришли Абу Джахль и сказали: «Оставляешь религию Абдул-Муталиба?» Он сказал: «Баля ля милляти Абдул-Муталиб», и умер на этом. Видите, значит, у него возвеличивание отцов было больше, чем возвеличивание Аллаха Субхану ва Тааля, несмотря на то, что он признавал истинность религии Аллаха Субхану ва Тааля. До этого Шуайб, тоже один из посланников к арабским народам, когда он пришел к народу и начал им дао делать, говорил: «О, Абудуллаха, маляку мин илляхи нухаир», поклоняйтесь Аллаху, нет вам другого божества, нет вам другого объекта поклонения. Что сказали? «Я Шуайбу, атамуруна ан навера макана ябуду ахдауна». Ты нам приказываешь, чтобы мы оставили то, чему поклонялись наши отцы? Видите? Поэтому талиб аль-илм должен знать, христиане. Почему, например, что христиан сделало так, что они позволяют поклоняются другому? Их ширк уже отличается во многом от ширка мушриков. причина у христиан то, что они описали признаками или атрибутами рубуби некоторые создания. Это и застало, а мы знаем, что рубубия требует от человека, то есть признание господства, Аллах Субхану Тааля требует от человека поклоняться ему, хочешь-хочешь, это должно его заставлять. А мы видим, христиане описали некоторые создания, а именно рубубии, и это самое их заставило поклоняться, и так далее. То есть подробности входить не будем, сначала будем это разбирать подробно в науке единобожия. Поэтому, то есть, хасаль, как говорится, или хуляс только, да, то, что мы, баракаллаху фикум, талиб аль-ильм, всегда должен ковыряться, то есть изначально. Почему это слово? Ну, в пределах всегда шариат. То есть вот это очень важный кайд, предел шариат. Есть вещи, в которых ковыряться нельзя. Допустим, кто-то из нас скажет, Аллах нам сказал совершать 5 молитв. А почему не 4 и не 6? И начнет говорить, не, в этих мечтах уже все. Оно вот эта вещь, ля юсалю амма яфаль вахум юсалю. Аллах субхану тааля сказал, Аллах не спрашивает о том, что он сделал, а люди будут спрошены. Поэтому, баракаллаху фикум, мы всегда стараемся узнавать о причинах, но в рамках шариата. То есть подобное имени в вопросе араба это глагол мудари. Фаляу культа юсаферу Ибрагим. То есть если ты скажешь юсаферу Ибрагим, фа юсаферу фиалюн мударин марфу. Почему он фиалюн мудари? Ли таджаррудихи мин амиль яктады насбуху. То есть вот амиль, который нас заставил поставить слово юсаферу в положение раф, это что за амиль? Отсутствие амиля нас пи на амиля джазм. Как мы же говорили, помните, у нас у харфа какие признаки? Признак харфа это отсутствие признака. Точно так же признак рафа в слове юсаферу это отсутствие признака назба или признака джазма. Видите, то есть отсутствие вещи это тоже является признаком. Яхтады назбаху ау амилин яхтады джазмаху. То есть отсутствие какого-то амиля, который заставляет поставить слово в положение назб, или амиль, который заставляет нас поставить слово в положение джазм. Файза культа лян юсафира Ибрагим. Видите, изменилось. Тагайяра халь юсафир. Изменилось же положение слова юсафир. Мина рафи иля назб. Фатагайюру аль амили би амилин ахар яхтады назбаху. От того, что мы изменили первый амиль на другой амиль. Мы сказали, какой у нас первый амиль был, Рашид? В слове Юсаферу Ибрагим. Какой у нас амиль, который заставил поставить Юсафер в положение раф? То, что он не... Нет, какой амиль? Отсутствие частицы, которые ставят положение насп или положение джар. Он говорит в слове «лян Юсафера изменился амиль». Что значит «изменился амиль»? А? То есть отсутствие изменилось на присутствие частицы, которая ставит в углоположении насб. Поняли, да, что значит вот это вот выражение? Тагайюру халь юсафир минар рафа иля насб ли тагайюри аль амили би амилин ахр. Потому что изменился у тебя один амиль на другой амиль. Вахуа лян. Фаиза культа лям юсафир. То есть если ты уже скажешь другое, третье предложение. Лям юсафир Ибрагим. Тагайяра халю юсафир мина рафи аун насби иля аль-джазм. Почему? Ли тагайюри аль-амили би амилин ахар. То есть смотри, мы сказали сначала, Рустам, лян юсафира, а потом сказали лям юсафир. Какой амиль на какой амиль поменялся? Хорошо, а если я скажу сначала юсафиру Ибрагим, а потом скажу лям юсафир Ибрагим, здесь какой на какой поменялся? А какой это фактор, который делает? Это отсутствие. Угу. Изменилось на какой фактор? Лям Юсафир. Да, лям Юсафир. На фактор, лям, который требует... Все, джазакаллаху хайран. Поняли, да, вот это? Итагайр ламиль би амилин ахар, яхтади джазмаху, ва хуа лям. Элам анна хаза тагьир, ау тагайру янкасим ля кисмен. То есть вот это вот изменение, делится, бывает у нас двух видов. То есть изменение, что подразумевается под изменением? Мы же сказали, араб это изменение положения конца слова. Изменение положения конца слова у нас бывает двух видов, баракаллаху фикум. Аль-лафзы ау-тагдири. То есть имеется в виду изменение, когда мы это изменение чувствуем в произношении, или тагдири, имеется в виду подразумеваемое изменение. Поняли, да? Фам аль-лафзы То есть отсюда же все понятно, иншаллах. Я вот уверен, альхамдулля, что кто 80 очков прошел, ему это иншаллах, все должно быть понятно в жизни. Фамма лявзи фахуа ма ля ямнау минан нутки бихи маниун кама раайта фил харакати аддаль мин мухаммадин ва харакати арра мин юсафир. То есть что касается изменения, которые мы чувствуем в нашем произношении, а это что значит лявзи? Ма ля ямна минан нутк. То, что нам не препятствует произнести это изменение. То есть нету никакого мания, нет ничего, какого-то, ничего такого, чтобы нам мешало произнести вот это изменение. Как мы видели слово «Мухаммад», сказали один раз «Мухаммадун», второй раз «Мухаммадан», третий раз «Мухаммадин». Точно так же слово «Юсафир» сказали «Юсафиру», «Юсафира», «Юсафир». «Амма тагдири», а что... То есть, что касается подразумеваемого, «Фахуа ма ямнау мина таляффузы бихи маниун». То есть, а это то, что препятствует нам произнести это изменение. Одно из препятствий, а это три препятствия. Вот тут очень внимательно, смотрите. «Ат-та'аззур» – невозможность. «Вастифхаль» – тяжесть. «Вамунасаба» – подхождение. То есть подходит, от слова подходящий. Мунасаба – то, что подходит. Мунасаба – подходящий харакат. Вот теперь вот очень важно. Вот эти три термина вам надо будет обязательно вызубрить. То есть таазур, истискаль и мунасаба. Смотрите, такуль, ты говоришь. Яд'у аль-фата валь-кади ва-гулями. Предложение, видите? То есть делает дуа парень, судья и мой ребенок, как говорится. Фаядру, ядру марфу же, а? Марфу. По какой амиль? То есть какой амиль нас заставил поставить ядру в положение рав? Отсутствие амиля насби, отсутствие амиля джазр. Поэтому говорит, марфу ли таджарру дихи минан насы боль джазим. Уаль фата, слово фата у нас марфу или не марфу? Что нас заставило поставить в положение рав? Фай, то, что он является файлем. Аль-кади марфу или не марфу? А что нас заставило поставить в положение рав? Ма'туф, баракалуфикум, то, что у нас ма'туфун, то, что соединено к рафу, тоже будет. То есть ма'туфун аля марфу, якуну марфуан. Ма'туфун аля мансуб, якуну мансуб. То есть то, что соединяется к марфу, будет тоже иметь положение раф. То, что стоит в положении нас, тоже имеет, соединяется к мансуб, тоже будет стоять в положении нас. Слово гулями в каком положении стоит? Марфу. Что нас заставило поставить положение раф? Ма'туф. Марфуани. Вот тут ляннахума ма'туфани. То есть они встают в положение раф, потому что оба они ма'туфани. Аль-аль-фа'иль марфу. Потому что они соединены или пришли, то есть соединились с соединительным союзом к слову, который является файлем, а файлем стоит положение раф. Валякин аддамма ля тазгару фи авахири хазиль калима. Однако, если мы посмотрим, слово «яд'у», «аль-фата», «валь-кади», «валь-гулям», все четыре слова, вы сказали, являются в каком положении? В положении «раф». «Лита'аззуриха фильфата». А вот теперь давайте разберем. Почему вот не вышло в положении «фата»? «Лита'аззур». «Та'аззур», то есть невозможность. И поставьте себе правило, что «алиф», потому что «фата» у нас на какое слово заканчивается, на какую букву заканчивается? Алиф, это не я, это называется алиф махсура. Знаете, баракалуфикум, что алиф никогда никакой харакат не принимала, не принимает и не будет принимать. А правило это железное. Алиф никогда не принимает. Почему? Потому что невозможно, чтобы алиф принял какого-то хараката. Вот это называется таазу. Здесь кто-то спросит, задаст вопрос, как не принимает алиф? Харакята. Если мы, допустим, говорим иногда «Альхамдулилля», то есть «А», то есть мы же когда «Альхамдулилля» же пишем, что пишем «Алиф» и ставим над ним фатху, мы читаем «Альхамдулилля». Или же мы скажем, допустим, слово тоже в суре Фатиха, у нас «Алиф» написано «Ихдина сураталь мустаким». Или, допустим, Аллах Субхана говорит в Коране «Алиф». Удру иля савиля роббика бильхикма. То есть как соединить между тем, что пришел в Коране, и между тем, что я сказал? Баракаллаху фик. То, что вот в трех этих словах это является хамза. А хамза это не алиф. Поняли, да? Есть разница между хамзой и алифом. Хамза и алифом. Хамза это отдельная, как говорится, 29-я буква в арабском словаре. И она принимает и дамму, и фатху, и кесру. А алиф никогда никакого харакята не принимает. Никогда никакого харакята не принимает. То есть, если харакята не принимает, получается у нас над алифом всегда что стоит? Сукун. Над алифом всегда стоит сукун. А что касается хамзы, хамзы у нас бывает сколько видов? Два вида. Это хамзат кат и хамзат уасль. Кат это над которой четверка лежит. То есть, вот четверку напишите, четверку и вот так ее положите. А уасль это, который у нас либо над ней пиявочка нарисована, либо вообще ничего над ней не пишется. Допустим, как мы говорим слова, допустим, мы читаем. Инна лязина аману. Видите? Инна лязина аману. Это хамзат ката. А допустим, когда говорим в слове, например, Малики яумиддин ихдина. Вот это ихдин у нас как является хамзат уасль. Как и в слове Аль-хамду лилля тоже является хамзат уасль. Что же, чем кат от уасль отличается? Уасль, если оно будет соединиться с другим словом, то это хамза не произносится. Это хамза не произносится. Баракулуфик. Значит, насчет фата мы поняли. Фата это у нас будет кем? Марфу алямату рафиги. Что у нас является? Вы же проходили? Еду фата. Фаиль марфу алямату рафиги. Дамма мукаддара литаазур. Вот теперь вспомнили, когда мы 8 источников и разбирали, вы говорили просто марфу али матурафи и дамма, правильно? Мукаддара. А теперь вам обязательно надо говорить мукаддара чё? Литаазур. То есть теперь не будет приниматься. Не будет приниматься у нас вот это иараб, если не будет человек говорить литаазур. Поняли, да? Значит, у нас вот этот таазур, невозможность когда будет? Когда слово кончается на алиф. Будет алиф максур или явный жад. Теперь смотрите сихалиха. Фи яд'у валь кади. То есть слово яд'у и слово кади тоже у нас дамма. Слушайте, да? Слово яд'у и слово кади у нас тоже дамма какая? Мукаддара. Дамма мукаддара. Что нам здесь не позволило выявить эту дамму? Это называется сихаль, тяжесть. То есть тяжело говорить яду кадию. В арабском языке это тяжело. Поэтому арабы облегчили и не произносили эту букву. Говорили просто яду, говорили просто кады. Поэтому мы теперь баракаллаху фикум, когда разбираем яду, яду мы как разбираем? Азама, сделай араб слово яду. Яду альфата, яду. Едау. Слово едау. Сделай ему араб. Марфо. Почему марфо? Нет, ты причину теперь тоже объясняй. Мы договаривались, теперь мы будем обязательно говорить причину. Оно по-арабски так звучит. Лита джаррудиги. Минаннас и бульджазим. То есть от того, что он как оголен, от того, что его ставят в положение рав, в положение нас, в положение джазм. Ага. Марфу алямату рафиги. То есть марфу ли таджаруди именно нас боль джазму алямату рафиги. Я Аллаху акбар. Адамма мукаддара. Скажи ли фихаль. Вот так обязательно говорите. Теперь просто дамма мукаддара не будете говорить. А будете как говорить? Адамма мукаддара ли фихаль. То есть дамма подразумеваемая по причине тяжести, тяжело ее произнести, поняли, да? То есть теперь не будете ограничиваться тем, что говорили, как вы говорили раньше, просто дамма мухаддара и все. А будете теперь говорить дамма мухаддара литфихат. То есть видите, баракаллаху фикум, как бы самалика. Таазур или сикаль? Хороший вопрос, джазакаллаху хайран. Таазур это у нас только над алифом. А фикаль вау и я. То есть над вау и на я у нас всегда будет сикаль, а над алифом всегда будет тазур. И теперь смотрите, баракаллаху фикум, то есть вот смотрите, вот эта важность, еще раз важность постепенной учебы. Важность постепенной учебы. То есть многие братья начинают сразу же аджруми учить. Я знаю, многие братья приходят и говорят: давайте нам наху, преподавайте нам аджруми. И вот начинает вот так вот загружаться. Субханаллах, он не вытерпит это. Он не вытерпит и обязательно останется учеба. Поэтому я еще никогда не слышал, чтобы кто-то начал аджруми и до конца ее закончил. Даже если закончил, то это закончил, имеется в виду, присутствовать. А понимания нет. Смотрите, мы раньше, допустим, яд'у аль-фата, как делали араб, марфу алямату, яд'у марфу алямату рафи дамма, аль-фата, аль-фа'иль марфу алямату рафи дамма мухаддар. А сейчас, смотрите, это первая степень. Сейчас, когда начали проходить аджруми, начали говорить, яд'у фи'иль мудари, марфу, у алямату рафи, а марфу, لتجرده من الناصب والجازم وعلامات رفعه الدم مقدر للثقل. Видите, представьте, вот с первого раза бы, если бы вот так весь весь араб мы таким образом бы взяли. Невозможно было бы, правильно? Нам бы пришлось эти 8 источников проходить 8 лет. Правильно же? Альхамдулилля. За месяц или за 2 месяца берем. Пожалуйста. Я или вау? Ага. Сейчас, подожди, Ахибарафик, не торопи есть. Те дела тебе ищут. Хараков. Просто Ринат, скажи, мутакалим. Поэтому время забирает, поэтому такой хитрый вопрос. Тайван. Закарей торопится. Следующий вали ажи льмунасаба. То есть иногда у нас тоже бывает мукаддар льмунасаба. То есть я не от того, что так долго вам разбирать, потому что мне хочется поболтать. У меня, альхамдулиллях, дела хватает. От того, чтобы вы поняли, баракаллаху фикум. От того, чтобы вы это поняли. Третье у нас иногда бывает харака мукаддара, то есть харакат мукаддара ли ажли мунасабати я аль мутакаллим. Ли ажли мунасабати я аль мутакаллим. То есть из-за того, что подходит вот этот харакат, я мутакаллим, мутакаллим, что такое я первого лица? То есть буква я первого лица. Например, это же гулями, мой мальчик. Мой мальчик. Фатакуну аддамма мукаддара аля ахириль калима. Смотрите, как будете араб делать. То есть ты говоришь, например, уагулями. Мы, смотрите, еще раз давайте разберем. Яд'у аль-фата валькади уагулями. Говоришь, яд'у фил мударе марфу литаджарудихи миналь джазим ваннасиб валямату рафихи дамма мукаддара ли Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Вот так вот видите, как мы говорили же в прошлый раз, вот маляйка вот так вот будет испытывать в могиле человека. Нет, ты, субханаллах, если у тебя хак, не сомневайся в этом хак. Я радуюсь и говорю, Аллаху Акбар, что вы правильно сказали, а вы раз и поменяли на неправильное мнение. Так не должно быть. Должен быть уверен мусульманин, у него должна быть акида. То есть, если у тебя на это далили, есть, у нас далили из арабского языка, то, что у нас яд'у будет алямату рафии дамма мукаддара. А, Таазур или Сихаль? А, Рашид, никак, что это не определится. А? Точно? Посмотри хорошо. Лисихаль. Дальше мы говорим Аль-Фата. Аль-Фа'иль. Аль-Фа'иль. Марфу. Уаляма Турафихи. Дамма. Мукаддара. Ли. Таазур. Почему Таазур? Потому что алиф не принимает никакой харакат. Ва харфу джар, а у харфу атф, мабни али фатха ля маха ля ху мин аль-раб, аль-кади ма'туф би харфи ль-атф. Видишь, ты уже причину объяснишь. Ма'туф би харфи ль-атф, марфу, ва аламату рафихи, дамма мукаддара ли, Аллаху Акбар. Лифика или тазур? А. Вот он, видишь, машалла, у него акида какая. Вот так вот многие в наше время неправильно себе акиду взяли и уверены в этом, как ашариты, матуридиты, философы. Еще доказывают, еще с тобой воюют. А, Азама. Кади, я буква. Тазур или фикаль? А ты узнаешь перед харакат, который стоит перед этой. Да, если у тебя кесра, то это я. А? Она всегда там кесра. Либо кесра, либо фатха стоит перед этой буквой. Да, нет, пока ты говоришь в писании в зависимости от того, кто пишет. А вообще ты в арабском языке, ты знаешь, что слова фатхи нет в арабском языке. Да, то есть ты изучаешь арабский язык и вот так вот узнаешь. А, замат, баракулуфик. Тазур или сихаль? Тоже так уверенный был уже стал.